Сапоги очень ему понравились, и он изъявил желание иметь такие же. Она так расхваливала их достоинства, что Йети, не в силах бороться с соблазном, стал просить сшить сапоги и ему, на что женщина ответила: «Я бы с радостью, но мне нужна шкура яка». На следующий же день Йети поспешил на пастбище, где забил крупного яка. Окровавленную шкуру он принес в пещеру. Это была минута, которую и ждала женщина. Она сняла мерку и начала быстро шить сапоги. Шила всю ночь при свете луны, не отдыхая ни минуты. Утром, когда Йети проснулся, она подала ему сапоги, а сердце ее замирало. «Примерь их сейчас же», — попросила она. Он натянул сапоги и стал гордо в них расхаживать. Зашло солнце, наступил жаркий день, свежая шкура быстро высыхала, и сапоги начали сильно жать. «Посиди спокойно на солнышке и будь терпелив. Как только шкура высохнет, сапоги сядут на ноге». Очень скоро боль стала невыносимой. Йети пытался снять сапоги, но безуспешно. Он вопил от боли и умолял жену помочь. Она же спокойно собрала свои пожитки и, пользуясь тем, что Йети не мог двинуться с места, благополучно добралась до родного селения. Следующая история, рассказанная Ангом Ками, объясняет, почему Йети прежде были гораздо многочисленнее, чем теперь. Одно время снежные люди так расплодились, что их стаи спускались с гор к деревням, уничтожали посевы, убивали скот, нападали на всех, кто отваживался выйти за пределы деревни. Шерпам грозил голод. Люди долго думали, как прогнать пришельцев. Вступить с ними в открытую схватку никто не решался. Наконец было найдено решение – поразить Йети в наиболее уязвимое место, а этим местом было их стремление сравняться с людьми и во всем на них походить. Началась тщательная подготовка кампании. В каждом доме приготовили как можно больше чанга, алкогольного напитка из перебродившего проса, и наполнили им деревянные сосуды, так называемые кхека. В другие такие же сосуды налили чистой воды, из дерева вырезали точные копии кукри, широких кривых ножей, оружия, с которым никогда не расстается горский крестьянин. Во второй половине дня шумная толпа вышла из деревни. С ближайших скальных утесов Йети наблюдали за дикой оргией. Однако крестьяне пили из сосудов, наполненных водой, и лишь прикидывались пьяными. Когда разгул достиг своего апогея, его участники вытащили деревянные ножи и стали рубить друг друга по голове, пока все не свалились на землю. В темноте мнимые убитые тихо уползли домой, оставив на месте оргии сосуды с настоящим чангом и настоящие ножи кукри. Как только рассвело, и эти слезли со скал и начали пить. Чанг им понравился, и скоро они опьянели. Потом взялись за ножи и стали рубить ими друг друга, как шерпы. Скоро последний из них упал в кровавое месиво. Крестьяне радовались, что надолго обрели покой, но они ошиблись. Одна из Йети была в ожидании потомства и потому не принимала участия ни в попойке, ни в побоище. Все современные Йети — ее потомки. История эта весьма популярна среди шерпов. Ее знают все наши местные помощники, будь то жители Намчи, Базара, Тхами или других поселений. Кроме устных преданий, сюжет этот отражен и в старых шерпских рукописях. Опиц, о его заслуживающих внимания публикациях шерпских документов мы уже говорили, опубликовал перевод рукописи Сатак Лунгминг, составленный настоятелем монастыря Серла Сетпхук. Рукопись, кроме сведений о существовании и повадках снежного человека, содержит историю, очень близкую к той, что рассказал мне Анг Ками. Какие же еще черты приписываются Йети в шерпских преданиях? И есть ли все-таки на свете подобные существа? Шерпы считают, что они наделены разумом и близки к людям своими повадками и способностями. Обладают памятью, понимают человеческую речь, между собой говорят на своем языке, способны любить, ненавидеть, ревновать, быть застенчивыми, боятся малярии, а значит смертны. Пытаются действовать как люди, хотя быть на них не могут похожими. Для шерпов это доказательство того,